Я не все вижу в будущем. Некоторые детали размыты вероятностными процессами, поэтому иногда приходится перестраховываться. С вами тоже. Что имеется в виду? Уходите из отдела. Передайте дела кому-то из лучших кобр сектора или комиссару один и уходите. Не могу. Не имею права. Доводить дело до конца придется мне, и вы это хорошо знаете. Был бы Берестов, я бы еще подумал. Тогда хотя бы будьте осторожнее в следующие 3 дня. Просчитывайте каждый свой шаг, а лучше подстрахуйте себя по императиву Лангспадсад. Железовский молча, не мигая, смотрел на Грехова. Тот кивнул. Вы поняли. Благодарю за предупреждение, но я редко расслабляюсь. Один вопрос. Почему мне надо быть осторожным именно в ближайшие 3 дня? Гость вытянул вперед руку ладонью вниз. Ладонь налилась розовым свечением, которое вдруг стало собираться в капли, падающие вниз, как настоящая кровь. Пахнуло озоном. Грехов перевернул ладонь, свечение погасло. Проконсул легко и гибко встал, словно перелился из положения сидя в положение стоя. «Потому что, по представлениям коммигрантов, вы олицетворяете реализующую решение человечества силу, что не так уж и далеко от истины. Вы опасны и подлежите нейтрализацию в первую очередь. А резервы коммигрантов изучены мало. Это все, что я хотел сказать. Прощайте». Вышел. «Спасибо». Низко, почти в инфразвуке, сказал Железовский ему вслед. Посидел немного, потом выключил свет в гостиной и вытянул руку вперед жестом Грехова. Кончики пальцев засветились изнутри. Свет был мягким, розово-фиолетовым и пульсировал в такт работе сердца. Прогноз F-аналитиков, вызванный после включения системы МАВР, оправдался почти на 100% по всем боковым ветвям дерева прогноза и по главному стволу. Конструктор не ответил ни на один вопрос, вызов, и запуск доброй сотни программ связи с ним никак не отреагировал на волновое и аппаратное зондирование, а потом на движение способом кенгуру, с каждым прыжком преодолевая около 2 световых лет. Двигался он в том же направлении, что и раньше, к Солнечной системе. И перед Советом Безопасности снова встала во всей остроте проблема его остановки. Видимо, послы все-таки погибли при запуске чужанского генератора, со вздохом проговорил председатель ВКС Хакан Роуп в беседе с Баренцем и Железовским, прибыв на спейсер погранслужбы Перун. В противном случае Берестов нашел бы способ известить нас о результате. «Не уверен», — качнул седой головой Баренц. «Конструктор — дитя не нашего континуума. Он — прецепенс. Родичи его жили в эпоху, когда не было ни галактик, ни звезд, ни космического пространства, и законы, по которым он живет, — это не наши физические законы, а законы экофизики. Мы только приступили к их изучению. Вряд ли Берестову удастся пробиться наружу к нам из глубин конструктора, если он туда попал. И еще мы не знаем, с какой целью запустили своего посла чужане. Плюс разрешили запустить коммигранта. Как бы то ни было, предстоит решать, что делать, причем очень скоро». «Все уже решено», — прогудел Железовский, одетый в кокос, превращавший его в металлическую статую атлета. «Нет смысла еще раз устраивать дискуссию на эту тему. Альтернативы все равно нет. Т-конус готов к новому запуску. И если конструктор не свернет с дороги...» «Да», — кивнул Баренц, подождав продолжения. «По-видимому, это единственное правильное решение. Жесткое, чудовищное, но верное». И кто знает, может быть, конструктору и не повредит нестандартный бросок по струне. Может, он уцелеет? Забава боевого требует включения экстремума, сказал Хакан Роб, морща пергамент лица. Секон принял решение подготовить общественное мнение на тот случай, если Тайконус не справится с конструктором. Тогда экстра-мобилизация станет реальностью. «Вы не представляете, о чем говорите», — проговорил Железовский тяжело. «Включение экстремума потребует разрушения базы цивилизации. Допустим, мы уйдем из системы, успеем переселиться, уж не зная, какой ценой, но а если конструктор остановится сам, то есть не столкнется с Солнцем, минует его, что тогда? Откуда мы знаем, что ему нужно? Почему он так упорно целит Солнце? И знаете, что меня смущает больше всего? Что он, возможно, травмирован, находится без сознания, так сказать, поэтому и не отвечает на сигналы. И это тоже. Но в первую очередь меня смущает поведение Габриэля Грехова. Он знает, что будет и уверен, что Тайконус не понадобится, да и экстрамобилизация тоже. «Да, Грехов — персона таинственная», — улыбнулся одними губами Хакан Роуп. «Ходят слухи, что он тоже преследует свои цели, каким-то образом связанные с конструктором, и я не удивлюсь, если это окажется правдой. Вот бы вашему отделу проверить». «Отдел безопасности не занимается слухами», — угрюмо пробасил комиссар 2. «В действиях Грехова нет компромата. Что касается организации дальнейшей работы, то у меня нет вопросов, равно как и сомнений. Если конструктор не остановится, Тайконус должен быть включен. Секунда non datur». В каюте отдыха, где они разговаривали, вспыхнул виом, из которого выглянул встревоженный Шадрин. «Аристарх, зайдите в отсек 23, есть новости». «Извините». Железовский кивнул и исчез, словно превратился в бесплотную тень. Дверь пропустила его беззвучно. Баренц и Роб переглянулись. «Ему тяжело», — сказал председатель ВКС, — «но держится великолепно. Кто в секторе может его заменить в случае...» «Он готовил Берестова. Другой такой кандидатуры нет, хотя пара способных ребят найдется. Да и в наземном секторе у Юнусова есть надежные парни, и в погранслужбе. Всех их надо готовить. Все-таки специфика работы в космосекторе иная. А мы с тобой уже не потянем. Как говорит старая пословица, беда и время щадят только Бога». «Ну что?» Роб не договорил, в каюту заглянула Боянова, тонкая и стройная, в своем неизменном белом комбинезоне. Она торопилась. «Простите, патриархи, у вас тут был Аристарх. Куда он ушел?» «В отсек 23», — ответил барец. «Не хочешь?» Последнее слово повисло в воздухе. Боянова исчезла, как и Железовский до нее. Баренц пожал плечами, собираясь продолжить разговор. Но перед ними возник вдруг тот, о ком они говорили. Проконсул Габриэль Грехов собственной персоной. «Где он?» «Если Аристарх, то в 23-м. А если...» «Погодите!» Баренц взмахнул рукой, словно пытаясь удержать гостя, но тот уже пропал. Что случилось? Ответом был резкий двухтональный вопль сирены тревоги. 23-й отсек, располагавшийся рядом с отсеком метро, представлял собой походную мастерскую по срочному ремонту недублированного оборудования, в состав которой наряду с компьютером входил еще и бокс ручной подгонки с полным набором инструмента. На памяти Железовского еще ни разу этот отсек на спейсерах не был использован ни пограничниками, ни научными экспедициями. Вполне хватало того потенциала, которым изначально обладали машины для преодоления пространства, несмотря на возникающие иногда аварийные ситуации и непредвиденные обстоятельства. Мастерская на Перуне также практически не открывалась за время эксплуатации спейсера, и Аристарх никогда не вспомнил бы о ее существовании, если бы не вызов бывшего зама Берестова, ставшего командиром обоймы риска. Шадрина он увидел сразу, как только вошел, хотя света в отсеке не было. Безопасник лежал ничком на полу у выходной паттерны линии доставки, неловко подвернув руку. В следующее мгновение на голову комиссара обрушился жесткий, парализующий удар пси-поля. Если бы он не обладал интуитивным видением и развитым чувством опасности, все закончилось бы печально, но защитные силы организма, мобилизованные интуицией, сработали безошибочно. Отразив удар, Железовский, не раздумывая, прыгнул к полуоткрытой дверце одного из шкафов с инструментом, мгновенно включившись в ритм жизни, недоступный ни интрасенсу. Опасность была повсюду. Она разлилась по отсеку, словно вода из прорвавшейся канализации. Ориентироваться пришлось уже в действии на ощупь, и прошло целых полсекунды с момента его появления, когда, наконец, Аристарх определил, где находится противник. В то место, где он только что стоял, с гулом ударил невидимый кулак гравитационного разряда. «Браво, комиссар!» — раздался отчетливый пси-голос. «Реакция у тебя превосходная, и тем не менее...» «Стойте!» — ответил Железовский мысленно. «Вы слишком много говорите. В этом одна из причин ваших поражений. Посмотрите на мою руку». «Вижу. Это универсал 101». «Ошибаетесь. Это полевой аннигилятор Шукра. Я пробью насквозь весь корабль, вместе с вами, разумеется. И реакция у меня не хуже. Уходите, пока не подоспела обойма Ланспасад. Ваша жизнь нам не нужна». «Зато мне нужна твоя, комиссар. И задание должно быть выполнено. Слова, слова. Или стреляйте, или уходите. Но успею выстрелить и я». «Что вы сделали с ним?» Железовский кивнул на лежащего Шадрина. «Он пока жив». «А тебя, оказывается, наши аналитики недооценили и дали неполную информацию, и все же задание будет выполнено. Уничтожив меня, вы все равно ничего не добьетесь. Просто на моем месте будет работать другой человек, и не исключено более энергичный». Ками Грант выстрелил, но за мгновение до выстрела Железовский переместился на несколько метров в сторону, не открывая огонь в ответ. Многотонный удар гравиразряда, сконцентрированный в невидимую пулю размером с голову человека, пришелся на стол, решетку и колонну манипулятора, сплющив и разгладив их в ровную дорожку. «Идиоты!» — выговорил Аристарх, продолжая двигаться бесшумно и быстро, резко меняя направление, высоту прыжков и положение тела. Руки и лицо его в темноте засветились изнутри розовато-малиновым светом. «Неужели вам недостает элементарного интеллекта, чтобы сообразить? Благородные цели не могут быть достигнуты негодными методами. Неужели опыт цивилизации, ее история ничего вам не подсказали, если вы продолжаете играть в старые детские игры с засадами, выстрелами из-за угла, планами завоевания, плацдармов и прочей билибердой? Неужели еще не ясно, что мы, как профессионалы, в эти игры обучены играть специально, дабы ни у кого не возникло желания реставрировать прошлое?» Выстрел. С грохотом разлетелся купол вакуум-камеры. Еще один рухнула крайняя стойка, поддерживающая монорельс, над сборочным столом. Последний выстрел задел ложемент мастера и колонну инка, разлетевшуюся фонтаном ослепительных искр. А потом Железовский достал таки стрелявшего и вырвал у него пистолет. Весь разговор и схватка длились не более полутора минут. Противники застыли друг против друга, и только теперь Аристарх с опозданием определил, что перед ним не Камеград. В то же мгновение в отсеке вспыхнул свет, одев сгорбившегося напротив комиссара серого человека в серебристый ореол, в паттерну проскользнула Баянова, и в голове Железовского взорвался ее отчаянный псикрик. «Аристарх!» Он успел только прыгнуть, не группируясь, рефлекторно, не собрав силы и волю, просто чтобы не стоять на месте, успев лишь с сожалением подумать поздно. Выстрел, бесшумный и неяркий, раздался со стороны высунутой из стены мульты транспортера. Камегрант прятался там. И на сей раз это был точный лазерный импульс, пронзивший плечо Железовского. Комиссар выстрелил в ответ, не целясь, еще в падении, и ему на краткий миг удалось дезориентировать нападавшего. Штриховая очередь лазерных импульсов чуть в стороне, в то время как молния аннигилятора проделала в стене рядом с челюстями транспортера широкий огненный пролом. И в действие вмешались еще двое. Забава Баянова, открывшая огонь из универсала в направлении неведомого врага, и Габриэль Грехов, сбивший ее с ног и тем самым спасший от новой очереди. Двигался проконсул так быстро, что даже Аристарх, успев сориентироваться и справиться с болью, с трудом улавливал па его странного танца, бега атаки. Стрельбы Грехов не открывал, хотя держал в руке пистолет. Лазерные импульсы прекратились. Мольда транспортера упряталась в стену. С шипением сработали замки грузовой капсулы, и автомат швырнул ее в трубу отправки. Взвыла сирена тревоги. В отсек вбежали безопасники группы подстраховки, остановились. Грехов выбежал, едва не сбив с ног оперативника. Баянова, держась за шею, и Железовский, поддерживая руку, поднялись с пола, глядя друг на друга. Грехов вернулся через минуту, кивнул командиру обоймы, спрятал пистолет, посмотрел по очереди на председателя Секона и на комиссара 2. Это был Мэтьюс Купер. Он у них штатный палач. «Ушел?» — спросил командир группы, озабоченно разглядывая дыру в стене. «Мы засекли его дракар по сетке непривязанных объектов, хотя он и знал код автоответа, но потом повторил дробь погранслужбы, и мы отвязались. Однако в дракаре его ждут. Вряд ли он собирался уходить тем же путем», — проворчал Железовский. Из черного пятнышка на его плече появилась струйка крови. «Он снова ушел через метро», — сказал Грехов. «Отсек рядом, и операция была подготовлена неплохо. Каким образом камегранты используют метро со стационарным выходом, не появляясь на подконтрольных станциях? Как им удается переориентировать выходы?» «Проблема пока не решена», — буркнул Железовский. «Но по ней уже работают коллектив ученых. Что с ним?» — обратился он к оперативникам, осматривающим Шадрина. «В шоке, но дышит. В клинику». «И ты тоже», — подошла к нему Забава, прижалась к выпуклой груди, маленькая и хрупкая в сравнении с мощным торсом комиссара, похожая на девочку, повернулась лицом к Грехову. «Спасибо, Габриэль». «Не за что», — ответил Грехов. «Но в другой раз я могу и не успеть. Камегранты чертовски изобретательны, а главное, лишены человеческих слабостей. Прошу это учитывать. С вашего позволения, я заберу этого монстра». Он кивнул на застывшего серого человека. «Зачем он вам?» «Попробую кое-что выяснить. Айда за мной, террорист». Серый человек выпрямился и, мягко ступая, послушно двинулся за проконсулом. Железовский, Бойновая и молодые оперативники молча смотрели им вслед. Конструктор достиг Теконоса через 3 дня после описанных событий. За это время погранслужбе удалось напасть на тайную стоянку спейсера К-мигрантов в 1000-километровой толще мха поверхностного слоя Омеги-Гепарха, и тем пришлось убираться в открытый космос подальше от цепи застав и погранпостов. Видимо, это обстоятельство и помешало им нанести прицельный и мощный удар по Т-конусу, хотя безопасники и пограничники и были готовы к нападению. Удар был нанесен, но лишь силами серых людей, пакмаки которых были перехвачены еще на подступах к гигантскому сооружению. Конструктор и теперь не имел определенной формы, непрерывно меняя очертания его гранулированной, многосложной, светящейся фигуре угадывались эллипсоиды, параболоиды, конусы, многогранники, иглы, плоские и винтовые поверхности. И все это текло, изменялось, прорастало друг в друга, создавая непередаваемо сложную картину, от которой кружилась голова и захватывала дух. Не укладывалось в голове, что перед тобой не просто сложнейшая физическая система размером со звездную семью, включающую десяток планет, но разумное существо, мыслящее категориями, далекими от всего, чем жило человечество. Как сказал Савич, лидер исследователей, занимавшихся проблемой пресапиенса, он намного сложнее человека. Все наше знание, которым мы так кичимся, составляет какую-то очень малую миллионную долю его знания. Перед нами действительно разумная галактика, история которой уходит в неподвластные нашему уму глубины вселенской истории. И давайте так к нему и относиться с почтением и благоговением, ибо он не только старше человечества, он старше нашего метагалактического домена, который мы, ничтоже сумняшися, горделиво назвали Вселенной, хотя это всего-навсего пылинка в настоящем, постоянно бурлящем океане метавселенной. Вряд ли он когда-нибудь заговорит с нами, живя по своим законам, и это, наверное, тоже придется признать аксиомой. Никто с ученым не спорил. Все мнения были уже высказаны, решение сформулировано, и теперь оставалось только ждать действий самого конструктора. Затаив дыхание, тысячи очевидцев события наблюдали за его полетом в залах и рубках машин Звездного флота, а миллиарды землян смотрели объемные передачи по каналам видео с самыми разными чувствами — от страха, негодования и возмущения до равнодушия и ненависти. Лишь одно чувство было общим — чувство тревоги. Забава Бойнова после нападения на Железовского не покидала борт спейсера «Перун», перенеся атрибутику своего рабочего места в каюту, и постоянно держала связь с секретарями Секкона, работающими на Земле. От ее внимания не ускользнула ни одна мелочь в организации погранслужбы и контроля важнейших участков работы и соблюдения норм экоэтики. Момент выхода конструктора в зоне действия Т-конуса совпал с появлением в зале спейсера Грехова и Анастасии Демидовой. И Бойнова не могла не заметить, что оба волнуются, хотя и по-разному. Если волнение Насти было понятно, то чувство Грехова давало повод к размышлению. Конструктор остановился всего в 100 километров от той незримой черты, которую наметили люди, из-за которой его ждала всасывающая воронка Т-конуса, величайшего из сооружений, когда-либо построенных землянами, готового сжать любой попавший в него объект в тончайшую струну и вышвырнуть его за пределы местного звездного скопления. Чудовищный реликт невообразимо далеких эпох, занимавший в последнее время все великие умы, ставший предметом поклонения разного рода мистических сект, источником новых религий, артефактом третьего великого пришествия, по терминологии всеземной христианской церкви, замер перед хрупкой преградой, словно только сейчас очнулся от долгого мучительного сна. Люди ждали. Прошел час, второй. Ничего не изменилось в пространстве, насыщенном, казалось, плотным излучением мук неизвестности. А потом, заставив всех вздрогнуть, во всех залах, рубках, каютах и в наушниках раздался спокойный бас Железовского. «Отбой по Лундре, ЧП в акте, бег трусцой, остальным штатные режимы». Люди в зале зашевелились, заговорили, возбуждение слынуло не сразу, тем более что ситуация не разрядилась, ожидание не закончилось. Боянова подошла к стоявшей особняком паре. Настя держала Грехова под руку, и лицо у нее было застывшим и печальным. «Извините, проконсул, вы всегда все знаете. Ответьте на вопрос, почему конструктор выбрал этот путь и следует по нему со слепым упрямством носорога?» Грехов покосился на девушку, по обыкновению помолчал. «А вы еще не догадались?» Боянова внешне спокойно встретила взгляд проконсула. «Нет. Это его дорога к дому». «Забава. Только и всего. Самая короткая дорога к дому». «Что?» — прошептала председатель Сакона. «Как вы сказали, дорога к дому?» Взгляд Грехова смягчился, наполнился странным мокрым блеском, словно Габриэль собирался заплакать, и еще в глубине его глаз проступила на миг такая тоска, что у Забавы перехватило дыхание. «Он родился в системе, Забава, на Марсе. А кроме того, в его генетическую память вошла память всех проглоченных им людей, понимаете? Со всеми вытекающими последствиями». «Вы хотите сказать, что конструктор обладает теперь какими-то человеческими чертами? Почему же он в таком случае, признавая нас в качестве крестных, не спешит вступить с нами в контакт?» «Я уже говорил и могу повторить. Сей чудовищный монстр, способный погасить звезду и не заметить этого, личность, хотя и не в человеческом понимании этого слова, но он гораздо сложнее всех тех прокрустовых рамок и определений, в которые вы пытаетесь его загнать. До сих пор человек, воспитанный на антропном принципе, убежден в том, что он венец эволюции». «Да не так это. Существуют формы движения материи гораздо более сложные, на порядок два выше человеческого разума. И вам рано или поздно придется принять это как данность, независимую ни от каких капризов логики. Не знаю даже, можно ли употреблять к такому существу термин «разумное», да и само слово «существо». Конструктор — наглядное доказательство нашей ограниченности. Надеюсь, он все-таки заставит всех нас пересмотреть уютные веками слагавшиеся стереотипы на жизнь вообще и на роль человека во Вселенной в частности. Я ответил на ваш вопрос. До свидания, коллеги. До встречи на Плутоне. Грехов кинул последний взгляд на обзорный виом, показывающий мерцающее, струящееся тело конструктора, и вышел в сопровождении молчаливой Анастасии Демидовой. Разговор Забавы и Габриэля слышали только Демин, Баринц и Железовский. Остальные, присутствующие в зале, разбившись на группки, обсуждали ситуацию. «Я его не поняла». Забава Баянова зябко повела плечами, подойдя к Железовскому вплотную. «В его рассуждениях есть какой-то логический, впрочем, не логический, а скорее психологический прокол, какое-то несоответствие этике, эдакое пренебрежение свыше, принижение человеческого интеллекта и его нравственных принципов». Она снова поежилась. И в то же время в его словах есть надежда. Если не на конструктора, то на самих нас. А с другой стороны, страшно, если Грехов прав, и конструктор ищет дорогу к дому, к той колыбели, из которой вышел. Ведь в этом случае нам снова придется решать вопрос защиты Отечества, потому что любое его проявление чувств вблизи Солнца будет сродни всепланетной катастрофе. Окажутся ли доступными его сверхвниманию призывы не уничтожать наш дом? «Успокойся», — мысленно ответил женщине Аристарх. «Не могу. Меня всю трясет. Если уж между нами и камигрантами объявилось столько различий, то сколько их между человеком и конструктором, между его моралью и нашей? Насколько окажутся далеки друг от друга оценки поступков и шкалы ценностных ориентаций? И во что это выльется? А ты не учитываешь один фактор? Конструкторы не просто предтечи. Они в какой-то мере строители нашего мира и невольные, может быть, но родители человечества, а посему изначально не враждебны нам. Мы найдем способ договориться». Забава улыбнулась. «Во всяком случае, попытаемся. Хотя я буду настаивать на экстрамобилизации. Мне почему-то кажется, что Грехов поможет нам. Как-никак, он мой крестный. Я все равно его боюсь и ничего не могу с собой поделать. В нем сокрыта бездна, по сравнению с которой мой внутренний мир — просто мелкое озерцо». Железовский погладил спину женщины ладонью, и в это время конструктор исчез. Сначала все подумали, что по какой-то причине пропало изображение, передаваемое видеокамерами многих десятков зондов и аппаратов. Но голос координирующего компьютера развеял недоумение. «Конструктора не наблюдаю. В зоне его нахождения отмечаю колебания полей и гравитационные вихри, которые обычно сопутствуют ударным выделениям энергии в результате нечистого перехода на струну». По залу разлилась изумленная тишина, подчеркиваемая тихим зумером какого-то автомата. Взгляды присутствующих скрестились на фигуре Железовского. «Где же его теперь искать?» — растерянно спросил кто-то. «Полундра службам системе», — объявил Железовский, отстраняя Забаву, оглянулся на остальных. «Где искать?» «Возле Солнца, вернее, возле Плутона или за его орбитой, если верить Грехову. ДД». «Здесь», — шагнул из толпы Демин. «Тайконус в этой точке пространства не нужен. Сворачивайте комплекс. Исследовательскому флоту старт к Земле. Там решим, когда, что и как надлежит изучать. Флоту спасслужбы». «Внимание», — перебил комиссара Инг. «В районе исчезновения конструктора обнаружен плохо наблюдаемый объект в форме белесого шара массой около 200 тысяч тонн». «Что значит «плохо наблюдаемый»?» — быстро спросил Демин, переглядываясь с Железовским. «Объект мерцает и почти не лоцируется, то есть отражает излучение радаров, как разреженное облако дыма. масса в 200 тысяч тонн?» Я сообщил показания экспресс-анализаторов. «Минуту». «Что случилось?» «Дайте прямую связь с наблюдателями». Голос в наушниках рации изменился. «Я ПАКМАК-2». «Он разделился. Нет, исчез. Нет, на его месте что-то осталось. Небольшой предмет. 4 метра в поперечнике». «Что вы мямлите? Дайте картинку». «Плохо вижу сам. Вы не увидите совсем. Это небольшой обломок скалы в форме тетраэдра». «Господи! Это голем!» Байнова вцепилась в руку комиссара. «Аристарх! Захватите его и доставьте на спейсер со всеми предосторожностями». Железовский накрыл ладонь Забавы своей. «Ты думаешь, это Берестов? А мерцающий шар? Неужели сам не догадался? Это мог быть только серый призрак». О том, что конструктор миновал ловушку Тайконуса по струне, ушел к Солнечной системе и остановился за орбитой Плутона, остановился, то есть стал двигаться со скоростью Солнца в пространстве, Анастасия узнала только на второй день после своего возвращения из района расположения Тайконуса, и не от Грехова, а от Егора. Сбежав от всех, в том числе и от Габриэля, никого не желая видеть, она заявилась в дом бабушки, расположенной под Рязанью, в старинном русском селе Милославское, чем повергла ту в изумление и вызвала радостные охи и причитания, в свою очередь вызвавшие ответную реакцию. Женщины наплакались, насмотрелись друг на друга, наговорились досталь, «Нагомонились, — так говорила баба Фруза, — провели вечер в воспоминаниях и разглядывании фотоальбомов и долго не могли уснуть, вместе переживая впечатления от встречи, которые всколыхнули омут памяти. Рано утром, когда Насте приснился чудесный сон, будто она идет на лыжах по сказочно красивому зимнему лесу, в доме появился Егор Малыгин, учитель, шаман первого сука. Настя проснулась еще до того, как сухая и теплая ладонь бабы Фрузы коснулась ее волос, но сообразила не сразу, чего от нее хотят. «Какой шаман?» — недовольно спросила она, прячась под одеяло. «Говорит, первого сука», — зашептала бабушка. «Но человек хороший, добрый». Сон с Настей как рукой сняла, и, спрыгнув с кровати прямо в ночной рубашке, она выбежала из спальни в прихожую, где с невозмутимым видом подпирал потолок Егор Малыгин. С разбегу чмокнула его в щеку и вдруг отступила, побледнев. «Ты что?» «А ничего», — певуче ответил Малыгин. «Однако холодно на дворе, хозяйка. Чайку бы не мешало с малиной». Настя оглянулась на бабу Фрузу с любопытством, поглядывающую на обоих, прижала руки к груди. «Бабуля, поставь чай, пожалуйста. Это мой друг». «Не вижу, что ли?» «Раненько заявился. И дня не выдержал». Баба Фруза засеменила на кухню, сухонькая, беленькая, светящаяся насквозь, улыбающаяся так, что лучики морщинок превратили ее лицо в старинную икону. Настя фыркнула, спохватилась, что стоит у рубашки, и умчалась в спальню, ткнув рукой в сторону гостиной. «Иди в горницу, гость ранний». Она уже успела воспринять общий эмоциональный фон Егора и поняла, что вести, которые он принес, если не добрые, то и не злые. В гостиной, устланные старинными коврами и увешанные расшитыми вручную полотенцами, дома было 300 с гаком, но стоял, свято храня традицию русского быта. Она появилась в таком же старинном халате с золотыми петухами и цветочным орнаментом. «Я тут маленько заблукал», — сказал гость, пряча улыбку в глазах. Добрался до площади, пошел наобум, залез в болотце, думал, каюк не выберусь. Настя снова фыркнула. «У нас тут отродясь болот не водилось». «Да? А значит, это было в другом месте. Но если бы не болото, я бы еще раньше пришел». «Опять 5 часов утра, не рано». Удивительное дело, но Настя чувствовала себя так, будто знала этого человека всю жизнь, и говорила с ним как с другом детства, а не как со знакомым, которого видела всего второй раз в жизни. «Не надо сказки рассказывать, что ты просто шел мимо и завернул на огонек. Что случилось, Егорша?» «А хорошо тут у вас?» Гость вдруг зевнул, сумев, однако, прикрыть рот ладонью. «Я, честно говоря, тоже спать хочу. Поднялся ни свет ни заря. У нас, правда, уже давно полдень миновал. Не думал, что под Рязанью такие морозы стоят». Настя только сейчас обратила внимание, что одет Малыгин почти по-летнему. В белую спортивную майку и лыжные брюки, хотя на дворе стоял январь. Тревога снова овладела девушкой. Ее не развеяло даже появление бабы Фрузы с чаем. Но Егор умел разбираться в чувствах собеседницы. «Две новости», — сказал он с удовольствием, отправляя в рот ложку малинового варенья и запивая его глотком чая из блюдца. «Первое. Конструктор ушел из гепарха и торчит со вчерашнего дня за орбитой Плутона». Он сделал еще глоток. «Правда?» Растерялась Настя, едва не выровняв чашку. Вторая новость. Егор был невозмутим. «Пограничники поймали в том месте, где находился конструктор, нашу машинку для работы в жутких условиях. Голем». Видимо, она на какое-то время потеряла способность дышать, видеть и слышать. А когда очнулась, Егор уже поднимал с пола выпавшую из ее ослабевших пальцев пустую чашку. Налил чаю, заставил ее сделать несколько глотков, снова сел. «А еще интросенс называется». Настя молчала, глядя на него огромными бездонными глазами. Потом прошептала сухими губами. «Говори». «Там внутри никого», — негромко сказал Малыгин. «Но это голем Ратибора. Безопасники пытаются спасти память инка, пока результатов нет. Куда девался сам Ратибор, неизвестно». Настя прерывисто вздохнула, расслабилась, закрыла глаза. Губы ее сложились в горькую улыбку. «Габриэль прав. Чудес не бывает». «Ну, лично для меня эта философия не годится». Егор допил чай, поклонился выглянувшей бабе Фрузе. «Примите низкий поклон за гостеприимство. Это не чай, а истинное чудо, как и варенье. Спасибо вам». Бабушка снова засветилась улыбкой. «За что ж спасибо, мил человек? Чай — это еще не гостеприимство. Заходи почаще, да пораньше. Мы люди простые, деревенские. Чем богаты, тем рады». «Не надо, бабуля», — снова улыбнулась через силу Настя. «Он действительно шаман и все про нас знает. И про то знаю, что деревня на Руси не умерла только благодаря таким, как вы». Малыгин прижал руку к сердцу. «И что люди корни свои знают, прошлое не забывают благодаря таким, как вы. И что доброта на земле сохранилась только благодаря таким людям, как вы. Вот за это и спасибо». Он встал. «Ну, я пошел». Настя проводила его до двери. «Заходи, когда сможешь. Я тут поживу немного». «Я так и подумал. А потому поговорил кое с кем. Тебе позвонят, если что-нибудь выяснится. Но вот что любопытно. Голем-то этот оставил. Кто бы ты думала? Серый призрак. Чего бы это, а? И зачем ему спасать машину без пассажира? Егор кивнул и, поцеловав Насте руку, вышел, а та осталась стоять на ослабевших ногах, прислушиваясь к усиливающемуся тонкому звону в голове и вспоминая слова из старинного романа Аэлита. «Где ты? Где ты, сын неба? Где ты, Ратибор? Где твоя дорога к дому?» Отцы и дети. Железовский усадил Анастасию возле мини-бассейна, заросшего кувшинками, и уселся сам, обратив к ней обветренное, с ощутимо твердым рельефом лицо. Вся его фигура дышала уверенностью в своих силах, непоколебимым спокойствием и надежностью. И девушка немного успокоилась, мимолетно отметив на волосах комиссара налет седины, которого раньше не замечала. Им не надо было прятаться за слова или искать в интонациях оттенки смысла. Оба знали свои интрасенсорные возможности, и поэтому разговор начался в пси-диапазоне. «У меня всего несколько минут», — сказал Железовский, помня предупреждение Забавы насчет состояния девушки. «Этого достаточно. Как ваше плечо?» «Спасибо, нормально. Я хочу работать с вами. Надоело хныкать, да искать одиночество». «Вряд ли это возможно, во всяком случае, в данный момент». «Я могу работать по Мавру». «Штаты Мавра, увы, заполнены. К тому же Секон запретил нам привлекать непрофессионалов к работе в условиях тревоги». «Тогда я попрошусь к пограничникам». Слабая улыбка тронула губы комиссара. «Похоже, права старая пословица. Сила желания пропорциональна строгости запрета». На щеки Анастасии легла легкая краска. «Но я могу принести пользу». «Хорошо, я подумаю». «Мне известно, что найденная капсула Голема пустая. А Берездов? Где он? Есть что-нибудь новое?» «Инк Голема кристаллически мертв. Это просто металлокерамический конгломерат с разрушенными блоками памяти. Специалисты почти ничего не смогли из него выудить». Железовский некоторое время молча размышлял. «Единственное, что известно достоверно, Ратибор не погиб после выстрела чужанского генератора пробоя. Он проник внутрь конструктора и некоторое время находился в нем. Говорят, что капсулу Голема оставил серый призрак. У вас вполне объективная информация». «Не иронизируйте, Аристарх. Я хотел сказать, что серый призрак не стал бы без причин оставлять машину без экипажа. Век назад, когда наши исследователи обнаружили Тартар, серые призраки лишь трижды контактировали с людьми, и в каждом конкретном случае они вмешивались в ситуацию, безусловно угрожающую жизни людей. Габриэль может подтвердить». «В общем-то, я и это знаю. Допустимы три варианта. Первый — Берестов погиб. Второй — остался внутри конструктора, что также равносильно гибели. И третий...» Анастасия прерывисто вздохнула. «И третий... его забрал серый призрак», — докончил Железовский. «Дальнейшая судьба его неизвестна. Что касается Грехова, вы знаете, где он?» «Нет». «С ним тоже что-то?» «Боже, сохрани! Что может случиться с экзосенсом? Вообще, и с таким, как проконсул, в частности. Он сейчас накручивает витки вокруг конструктора. Один, вернее, в компании с Роидом. Он не говорил вам, что собирается делать?» «Он никогда ничего не говорит сам, только если его спросить, вы же знаете. Но я могу догадаться». «Можете или догадываетесь?» «Снова иронизируете. — рассердилась Анастасия и получила в ответ образ. Призрак Железовского на коленях, с виновато опущенной головой и прижатыми к груди руками. «Больше не буду». Габриэль, наверное, хочет встретиться с серыми призраками. Он уже дважды встречался с ними, то есть они дважды спасали его. «Понял. Спасибо. Вы прояснили ситуацию. Только хочу дать совет. Не спешите делать глупости. Я имею в виду, что в системе введен в действие режим ГО, и передвижение в ее пределах всем транспортным средствам без особого разрешения запрещено». «Режим ГО?» — поразилась Настя. «Это же прошло столько лет, а термин не забыт». «Да, прошло уже изрядно времени с тех пор, когда люди знали, что такое гражданская оборона. Увы, пришла пора реставрировать не только термин, но и его смысл. Вчера по всем видеоканалам было передано сообщение о появлении конструктора и заявление правительства Земли о соблюдении мер предосторожности и безопасности. Вы не слышали?» «К сожалению». Железовский встал, за ним Анастасия. «Прошу прощения, мне надо идти. Желаю добрых вестей». Комиссар оказался вдруг рядом с ней, легонько сжал плечо, лицо его уже не казалось каменным. «Я вас найду». «Спасибо», — прошептала девушка ему вслед. Баринц ждал Железовского в его кабинете и начал пси-разговор в ускоренном темпе. «Наконец-то! Я ищу по всему управлению». «Что с плечом?» «Без последствий». «Резерв при УРТ?» Примечание. «УРТ — сеанс ускоренной регенерации тканей». Конец примечания. «Я сам, Сусан. Ты для этого меня искал?» «До заседания совета 2 часа, а мы не обладаем полной информацией о расстановке сил. В системе полно чужан и серых призраков. Ни те, ни другие опасности для нас не представляют. Пусть они и не сторонники диалога, в полном отсутствии этики территориальных отношений их упрекнуть нельзя. Дальше орбиты Нептуна они не заходят». «А камегранты? Вы определили, под кого они маскируются?» Железовский сел и, не теряя нити разговора, пробежал глазами панель стола с ползущими в глубине строками важнейших бланк сообщений. Если информация его заинтересовывала, комиссар ставил на строкой мысленную точку и получал развернутое инком отдела сообщения. «Пока не определили. Ты же знаешь поведение камигрантов. Они не поддаются никакому логическому и абстрактному анализу. В силу интеллектуальных и энергетических возможностей они должны были бы абсолютно точно просчитывать целесообразность и результативность терактов и прекратить эту свою повстанческую деятельность. А коли этого не происходит, значит, мы не все о них знаем». «Согласен. Их поведение неадекватное реальному положению вещей, сбивает с толку, но учти, в Большом Совете многие задаются вопросами, почему все это не тревожит безопасность?» «Знакомые голоса, полюс перестраховщиков. Есть и прямо противоположные мнения. Этих гуманистов я тоже знаю. Общество по спасению конструктора. Никто из них не видит, как он стучится в дверь. Ты, конечно, уже знаешь о том, что идет накопление траекторных возмущений внешних планет. Так вот, если дело пойдет так и дальше, в системе скоро начнутся необратимые изменения. Выдвигать тезис спасения конструктора в данной ситуации все равно, что в падающем от столкновения с орлом летательном аппарате кричать «спасем птицу». «Это ты объяснишь совету». «Чего еще я не знаю?» «Все Психологи разрабатывают гипотезу, что конструктор, когда уходил, не смог или не захотел воспроизвести в копиях людей все запасы приобретенной ими информации, в том числе и социально воспитанные. Ты хочешь сказать, что ко-мигранты психически неполноценны, несмотря на высокие интеллектуальные показатели? Что это нам даст? Не знаю. Может быть, ничего. Мы все равно не имеем права уничтожать их при появлении без предупреждения, хотя Грехов и советовал. И все же проблема ко-мигрантов не главная. Мы, в конце концов, вычислим их. Ребята работают, и есть результаты. Скорее всего, ко-мигранты маскируются под чужан, копируя технику и облик самих роидов. Что будем делать с конструктором? Забава не настаивает на его уничтожении. Но если мы примем решение оставить его в покое, вряд ли он оставит нас. И тогда волей-неволей придется или стрелять, или убираться из системы. А ты уверен, что, во-первых, он не ответит на стрельбу, и, во-вторых, она окажется эффективной? «Нет», — ответил Железовский после паузы. «И я нет». «Так что же мы предложим совету?» «Это твоя забота». «Я исполнитель, и забот у меня хватает своих. Ты знаешь, что такое монополь?» «В рамках институтского курса. Это гипотетическая элементарная частица с одним магнитным полюсом». «Никто их не наблюдал и вряд ли сможет наблюдать когда-либо. Рождались они в эпоху инфляционного раздувания Вселенной и рассеялись по колоссальному пространству. Ученые думали также до вчерашнего дня. Зафиксированы уже две струи монополий. И из того же курса физики ты должен был знать, что монополии мгновенно разрушают протоны. Простенькая реакция. В результате от протона остается позитрон и мезоны, а монополь продолжает жить, ища новую жертву. Представляешь, что будет, когда такая частица, так сказать, невидимый убийца вещества, выпадает на любую из планет? Глаза мужчин встретились. Железовский кивнул. Вот именно, страшно. Хотя для меня самое страшное заключается в том, что мы до сих пор не нашли способа внушить конструктору наше желание. Судя по его поведению, Берестов не дошел, не смог донести наше сообщение по назначению. И я теперь жалею, что вместо него не пошел Грехов. Впрочем, этот шанс остается, и дай бог, чтобы он не оказался последним. «Хох!» — образом вскинули вверх сжатые кулаки.